какие окуни да линии. Только это все я, а твой догляженец ничего не поймал, кроме комаров да мошки. А как же это?» — засмеялась Галина. «А я-то больше всего на нашего пана Ивана надеялась». «А ты на панов не надейся, казачка моя любая. Ха! Что пан, то обман!» — засмеялся добродушно Сыч, выбираясь на берег с кошиком, в котором трепетала серебристая и золотая рыба. «А правда ли, — говорит дед? — спросила, зардевшись у Мазепы, Галина. «А ты, сестричка, за что меня величаешь паном?» — ответил на это со счастливой улыбкой Мазепа. «А разве можно тебя к кому-либо приравнять? По всему, пан?» «Хе-хе!» — мотнул головой Сыч. «Это она правильно!» «Спасибо тебе, горлечка!» — бросил огненным взглядом на Галину Мазепа. «А все же лучше зови меня просто Иваном!» «Как? Только Иваном?» «А только?» «Ну, прибавь к Ивану, коли хочешь, Любый, либо Каханы, либо Сердце!» «Ха! Отчего захотел?» Галина взглянула быстро на Ивана и, вспыхнувшие пулемем, стала в смущении кусать свои кораллы. «А ты не потурай этому другу!» — промолвил, продвигаясь тяжело вперед, дед. «Ведь хочет бросать нас. Надоели, мол!» Начал было он, но, заметивши, что Галина при этом известии побледнела, как полотно, и растерянно с детским ужасом остановила глаза на Мазепе, обратил все сейчас же в шутку. «Только мы эти все его панские вытребеньки по боку. Ну, понимаешь, не пустим, да и квит. Так и просто вот по казачьему звычаю ворота запрем и не пустим. Так-то, Галиночка моя, утеха моя. Беги да приготовь нам добрую вечерю, чтоб не голодал, дорогой гость». «Я приготовила его любимое», словно поперхнулась вздохом Галина, ожившая несколько от слов деда. «Лымишчине пироги, а вот с рыбы юшку сейчас приготовит бабуся». «Не, знаешь что?» — остановил ее весело дед. «Тащи-ка сюда казанок до всяких кореньев. Картофельки, укропу, цибулю, перцу, побольше перцу. Так мы сами здесь приготовим по-запорожски. Ей-богу! Да захвати еще оковытой!» «А что же, это очень весело!» — одобрил Мазепа. «Только чтобы сестра помогала». «А я зараз, зараз!» — заторопилась девчина. «Ха! Галинка!» — покачал головой дед. «Без хрыця вода не освятиться. Ну а челядники как?» — обратился он к внучке, пустившейся было к хутору. «Да вон, вертаются. Им уже все приготовлено!» — крикнула на бегу Галина. Между тем туча медленно поднималась, охватывая половину горизонта, и ускоряла приближение вечера. Вскоре возвратилась с провизией, казанком и прочими припасами Галина в сопровождении бабы и заявила, между прочим, что на хутор приехали какие-то казаки. «Казаки? Кто бы это?» — засуетился Сыч. «Нужно пойти». «Да стойте, деду!» — остановил его Мазепа. «Кажись, они сюда идут». Все обернулись. Действительно, к ним подходили два каких-то значных казака. Впереди шел средних лет казак. Статный, стройный, мускулистый. Бронзового цвета худое скуластое лицо его нельзя было назвать красивым. Но оно, несмотря на строгие резкие черты, на тонкий с небольшой горбинкой нос, на энергически сжатые прямые черные брови и на суровое очертание рта, прикрытого роскошными длинными усами, не отталкивало, а привлекало к себе сразу всякого и, главным образом,